Оставь все и следуй за мной. Оставь все и следуй за мной. Оставь все, что было твоим, тобой. Я тот, кого ты ждал. Я покой. Я путь, ведущий туда, где есть только свет, куда не войдет суета. Я путь, путь от земли до небес. Растворяйся во мне скорей. Открывай этот путь для людей. Я путь и истина. В тиши я слышу голос каждой любящей души. И я иду на зов такой души. Познай меня. Познай меня в тиши.